Еду. Билет, щелк, щека, чмок, свисток, и рванулись туда мы, куда, как сельди в сети чулок, плывут кругосветные дамы. Сегодня приедет уродом урод, а завтра узнать посмеете-ка. В одно разубран и город, и род, помады, огней, косметика. Веселых тянет в эту вот даль. В Париже грустить? Едва ли. В Париже площадь и та этуаль, а звезды так сплошь этуали. Засвистывай, трись, врезайся и режь сквозь Льежи и об Брюссели. Но нож и Париж, и Брюссель, и Льеж тому, кто, как я, об Брюссели. Сейчас бы в сани с ногами, в снегу, как в газетном листе б, свисти, заноси снегами меня при Херсонская степь. Вечер, поле, огоньки, дальняя дорога, сердце рвется от тоски, а в груди тревога. Эх, раз, еще раз, стих в пляс, эх, раз, еще раз, рифм хряск, эх, раз, еще много-много раз. Люди разных стран и рас, копая порядка в грядке, увидев, как я себя протряс, скажут: в лихорадке.